Из заведений тут и там тянулся запах непробованных мною в королевстве блюд. Заинтересовавшись, желая изучить их подробно, мы быстренько нашли высококлассную гостиницу и вписались туда. Устройство тут было примерно такое же, как и в королевстве, потому с пользованием не возникнет проблем. Оставив в комнате багаж, все быстренько разошлись по своим делам. Мина, Кичи и Асу и Тян сразу же отправились на свидание, держась за ручки. Хотя, скорее всего, основной темой будет удовлетворение их прожорливости. Брасата-сан и Спесей-сан тоже уже вдвоем отправились гулять. Скорее всего, отправились искать магические мечи и гримуары, которых не встречали в королевстве. Сейо-сама-кун, Кугимей-тян, Иракуса-тян ушли втроем. Они решили побродить по округам. Наверняка найдутся братки, позавидовавшие Сейо-сама-куну, у которого, оказалось, по красавице в каждой руке, но да с ним Иракуса-тян, так что все будет в порядке. Иракуса-тян даже не в пробужденном состоянии обладает высокими боевыми способностями. Более того, я волнуюсь, как бы она какого-нибудь лапальщика не погладила разлагающей рукой. А мы с Канами-тян решили направиться в бар. Это было нужно для сбора информации, а не ради личных интересов вроде дегустации здешней выпивки. Да-да, ради сбора информации. Таким образом, семь демонов разошлись по своим делам. Я тоже хочу побыстрее отправиться, но у меня еще остались дела. Для начала, поранив палец, я создал несколько штук клонов, придав им способную к полету форму, выпустил их в окно. Махая крыльями, каждый из них отправился выполнять свою роль. После чего, восполнив потерю крови выпивкой из лабиринта, мы с Канами-тян сразу же отправились в бар. Зайдя в первоклассный бар, заказав выпивку, оказалось, что среди здешних напитков много крепких. Только поднося к ним спичку, они сразу вспыхивали, потому огонь в баре был категорически запрещен. Из заказанных мною напитков, почти все были вкусны. Множество здешней выпивки были добыты на, и кажется, там можно было добыть нечто и получше. У меня само собой сразу прибавилось боевого духа. Ужинали мы, собравшись вместе, делясь собранной сегодня информацией. Было найдено много неизвестной ранее информации, завтра надо бы собрать инструменты, которые понадобятся согласно этой информации. Думая о завтрашних планах, я забрался в теплую постель. Являющегося мститель Шигурт и Ксасвен встретились. Попадает под власть. Подтверждено. Да нет, это... Ну, для начала я выбрал нет. День 231. С утра проснувшись, я выслушал ситуацию от мстителя. Естественно, речь идет о встреченных им вспомогательных персонажей его истории. Что случилось, какие они, меня интересовала эта информация. В общем, судя по его рассказу, они с Дон Рыцарем и Шрамом вместе с другими товарищами странствовали по королевству, одновременно тренируясь, набрели на одну деревеньку на границе между королевством и империей. Они вроде как не собирались заходить в нее, но наслушавшись о хорошей репутации здешних умельцев, прославившихся до самой империи своими товарами повседневной необходимости, Дон Рыцарь, пойдем заглянем, как сувениры в самый раз ведь. Думаю, сам это уговорил их сделать небольшое изменение в планах. Таким образом, было решено купить то, что хотели, и быстренько отправиться дальше. Но на подходе к деревне, он заметил боязливые взгляды местных, большое количество раненых и следы разрушения. Он понял ситуацию в деревне. Заинтересовавшись положением в деревне, мститель, для начала оставив Шрама, а также с первого взгляда узнаваемых представителей нечеловеческой расы членов отряда снаружи деревни, компанией только из людей вошел в деревню. В противовес с ожиданием они беспрепятственно прошли в деревню, но пытаясь узнать о произошедшем, при их приближении, люди в спешке разбегались. В чем же причина их провала, они смогли понять, только когда посмотрели на лица друг друга. Мститель и Дон Рыцарь не обычные граждане, а люди, принадлежащие к военным, и считались погибшими во время экспедиции в Великий лес. Но если бы всплыл факт, что они выжили, возникло бы множество проблем, потому, когда они выходили наружу, им приходилось скрывать свою личность. Деревенские, увидев носящих по привычке маски мстителя и компанию, то есть компанию приближающихся вооруженных людей в масках и с оружием, даже если они ничего не сделали этой деревне, эта реакция вполне понятна. Когда до них дошло, что люди в масках, с точки зрения обывателей, не самые безопасные личности, было уже поздно. Услышав это, непреднамеренно сделали такую глупую ошибку, было решено исправить ее в следующий раз. И для начала вернуться к своим делам, оставив попытку получить разъяснение. С удаленного расстояния, на них смотрели истине, никто не пытался приблизиться. Но это не было проблемой. Но среди направленных на них взглядов полных страха и злобы, особенно сильным был взгляд, как будто на них смотрели, как на давнего заклятого врага. Кроме того, в тени зданий прятались мужики, вооруженные мотыгами и дубинами. А вот это отношение, даже если это глухая, забытая деревенька, как и ожидалось, уже чересчур. Все же что-то у них тут есть. Мстители и компания подтвердили свои догадки. Если они продолжат таким образом ждать, лучше не станет, а если на них нападут, проблемы их только увеличатся. Мстители и компания сняли маски и спрятали оружие, показав тем самым, что не желают тут никому зла. И желая выслушать объяснение местного главы деревни, уселись прямо там. Таким образом, местные жители слегка успокоились и даже провели их в дом к главе деревни. Банда разбойников «Злобный медведь огненных полей», так звали группу, которая виновата в таком положении деревни. Вооруженный огромной двусторонней секирой, бурый человек-медведь, лидер «Злобный медведь огненных полей», несколько дней назад, верхом на лошади со светящимися красным цветом копытами, вместе со своей бандой напал на деревню. Но, собравшись вместе, местные мужики как-то смогли дать им отпор и даже поймать нескольких бандитов. Что на самом деле удивительно, но к несчастью, оборона была пробита, и нескольким бандитам удалось ворваться. В этот момент несколько молодых деревенских девиц были похищены. И решив, что жертвы от продолжения битвы не будут соответствовать возможному навару, забрав деревенских девиц, бандиты выдвинули требования: если хотите их невредимыми обратно, гоните золото, если дадите, вернем обратно, но если позовете подмогу, безопасность не гарантирована, после чего скрылись. После, чтобы избежать появления нежити, местные хоронили всех жертв, в том числе и бандитов, а также восстанавливали разрушенные дома и говорили о том, что же делать дальше. В маленьких деревнях вроде этой, все жители друг другу как семья, с детства росли вместе, проводя дни, помогали друг другу. Потому жители решили выкуп отдать и вернуть девушек. Но запрошенная бандитами сумма, учитывая необходимый ремонт деревни, думая о будущем деревни, не та сумма, которую можно так просто отдать. Может, прозвучит бесчеловечно, но ради нескольких девушек оставить в нищете сотню человек в деревне само по себе проблемно. Но все же, они как-то смогли собрать необходимую сумму, и настал день, когда нужно было отдавать выкуп. Назначенное лидером бандитов время было вечером, совсем скоро наступит обещанное время. Спустя немного времени, самой собой психологическое состояние деревенских нельзя было назвать спокойным, раздраженных среди них было много. В тот момент появились мстители компания. Из-за их неудачного времени появления, их спутали с напавшими на деревню бандитами, в результате чего была такая реакция. То есть маски тут не были особой причиной. Ну, много чего случилось, учитывая, что его родное село было разрушено при похожих обстоятельствах. У мстителя на таких братков был немалый зуб, потому он взялся почти за даром вырезать банду разбойников. Только в этом деле остальные товарищи не участвуют, потому что эту миссию мститель принял самолично. Если в этом деле приняли бы участие Дон Рыцарь и другие товарищи, как и ожидалось, такой суммы было бы недостаточно. Эту причину не могли не знать деревенские, потому старейшина и жители склонились перед ним в глубоком поклоне. Таким образом, для начала миссии по устранению бандитов, 10 человек бандитов, заявившихся в деревню за выкупом, почти все были моментально вырезаны мстителем. Но из-за того, что деревенских девушек они с собой не привели, для того, чтобы выведать место, где их прячут, на парочке выживших был проведен допрос в стиле парабеллума, после чего они выложили все, что знали. Умело вызнав информацию, избавившись от оставшихся, оставив для охраны Дон Рыцаря и компанию, мститель в одиночку вышел из деревни. В момент его отправления солнце уже зашло, а появившиеся на небе звезды заволокли тучи, потому никто его не видел. У него был источник света, но ради внезапной атаки он не мог им воспользоваться. Но пройдя ночные тренировки, обладая выдающимися способностями к обнаружению противника, Даже в темноте Мститель мог двигаться без особых проблем. Наоборот, эта тьма стала неплохим подспорьем для незаметного устранения, устроивших на поляне в лесу банкет бандитов, во главе с Человеком-медведем. Простая задача – поймать момент, обеспечить безопасность деревенским девушкам, вырезать банду бандитов, выполнив миссию. Таков был план. Но на месте, где должен располагаться лагерь бандитов, поднимался видный издалека яростный столб пламени. Думая о том, что же случилось, он как мог, скрыл свое присутствие и поспешил на место, но когда туда прибыл, все уже было кончено. Прибыв на место, Мститель увидел картину, как посередине базы злобных медведей и огненных полей множество горящих словно факелы трупов бандитов и светящихся лошадей. Неподалеку валялись размазанные ударами, словно лягушки, изуродованные трупы. Похоже, на них напали прямо перед банкетом, рядом валялись остатки приготовленной еды, разбитые бутылки с выпивкой, содержимое которых еще не успело впитаться в землю, разломанные длинные мечи и сильно погнутые нагрудные бронированные панцири, а также другой поврежденный инвентарь. По округе расходился сильный запах крови. С ревом расходилось пламя по деревянным палаткам. От разбросанных органов жутко воняло. Остались еще выжившие бандиты, но они не могли двигаться, либо дергались в предсмертной агонии. Как ни посмотри, кто-то вырезал всю банду разбойников. Пытаясь выяснить, что случилось, в слегка отдаленном месте он обнаружил деревенских девушек в разорванных одеждах, а также двух женщин в явно дорогих доспехах. Судя по обстоятельствам, две красавицы спасли деревенских девушек, потому для того, чтобы узнать подробности, Мститель окликнул эту парочку. Так состоялась встреча Мстителя и его вспомогательных персонажей. При первой встрече быть атакованным, на мой взгляд, крайне незабываемое впечатление, но видно, глядя на Мстителя, подумали, что он из бандитов, отправившихся собирать деньги с деревенских. Перед тем, как на него напасть, они спросили у деревенских девушек, которые ответили: того человека мы не знаем. Таким образом началась битва. Мститель, хотя и имел трудности с этой парой, но великолепно смог выйти из битвы победителем. Раньше, если бы он вышел против них, была бы вероятность, что он мог проиграть этой паре. Но, не полагаясь на сильные магические предметы, используя обычную броню массового производства, запретив себе использовать чрезмерную силу своего и боевых приемов, в отличие от себя прежнего, полагающегося на грубую силу, стал мастером оружия. Эти результаты привели его к победе. Сдерживаясь, ему удалось вырубить эту парочку, после чего он снял с них оружие и связал веревкой, после чего выслушал подробности от деревенских девушек. Пришедшие в панику от того, что эта пара проиграла, деревенские девушки, каким-то образом все же успокоились, приказал им вернуться на место, где эта пара устроила бойню. Деревенские девушки этому приказу подчинились, начав собирать еще пригодные вещи, оставшиеся после банды разбойников, и туша еще горевшие языки пламени. Закончив с необходимыми делами, силой разбудив вырубившуюся парочку, вместе с деревенскими девушками, объяснив им ситуацию. Проснувшись, парочка, заметив, что их связали, вроде начала сопротивляться, но поняв ситуацию, не стали беситься. И поняв то, что ошиблись, когда посчитали Мстителя товарищем разбойников, в качестве компенсации решили какое-то время поработать на Мстителя. В общем, такая история получилась. На мой взгляд, уж больно все гладко вышло. Это больше на судьбу похоже, чем на историю. Но на деле есть вещи, которые пока не увидишь, не поймешь. Я, конечно, думаю, что все будет в порядке, благо они вспомогательные персонажи, но основываясь только на информации, полученной от других, я пока еще не могу им доверять. Таким образом, связавшись с ними через передатчик, я провел с ними интервью, в результате чего я не увидел особенных проблем и дал свое разрешение. Отсюда, они как временные товарищи, будут работать под управлением Мстителя. Способности у них есть, пусть трудится. В переговорах и за сбором информации прошел весь день. Вот только, выпивка в городе Лабиринта Рада Родара уж больно вкусна, так что ничего не поделать, что во время сбора информации я напился. Да, ничего не поделать. День 232. В Рада Родара существует улица Ларьков, и соответственно ее названию, на ней рядами выстраиваются ларьки, где можно отведать такие лакомства, как кушаяки или якисоба и прочую фестивальную еду. После легкой разминки на тренировочной площадке, мы с Канамитян отправились туда позавтракать. На самом деле на этой улице подают еду, ингредиентами, для которых служат продукты, вынесенные из подземелья исхода, потому все здесь было необычайно вкусным. Особенно вкусной здесь была выпивка. Всего с одного глотка, кажется, что внутри все горит, настолько в ней была высокая доза алкоголя. Но она настолько вкусная, что всего с глотка становишься зависимым от него. Лично по мне, она даже лучше, чем эльфийская выпивка. Ну, это больше на уровне личных предпочтений. После чего, наевшись вкусностей на этой улице ларьков, у нас были и другие дела. Потому что, здесь основные клиенты, покорители, собирающиеся отправиться в путь. Покорители и обладали большим количеством информации, которую мы хотели бы знать. Попивая здешнюю выпивку, у них язык развязывается, проливая пот и кровь, благополучно вернувшись обратно, они ослабляют бдительность, потому, обычно неразглашаемую информацию запросто выкладывают. Обычно неслышные, эти личные разговоры, используя, даже в шуме улицы, а источников информации, тут даже больше, чем в барах. Так что сбор информации здесь, крайне эффективен. Собрав информацию, по ходу дела наслаждаясь палаточной едой, посещая разные заведения, мы к вечеру вернулись в гостиницу. Вечером мы с Канамитян занимались всяким разным, после чего у меня в животе освободилось место, и мы вдвоем отведали. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Все вкусные, но среди них естественно самыми вкусными были. Особенно их руки были просто превосходны. Мясо словно таяло во рту, а слегка острый привкус делал мясо еще великолепнее. Канамитян тоже очень понравилось, потому я пообещал снова как-нибудь вместе за ними сходить. С этим у меня остались внутренности, но ими я еще успею насладиться. День 233. Я решил сделать базу в городе-лабиринте Рада-Родара. Мне, конечно, здесь понравилось, но причина не только в этом. Прежде всего, если с королевством, в котором сейчас действует Парабеллум, что-нибудь случится, нам пригодится база в другом государстве, где можно будет спрятаться. Весьма экстремальный вариант развития событий, но вдруг окружающие страны соберутся вместе и захотят раздавить королевство. Мы, конечно, не будем молча смотреть, как наших клиентов обижают, но вдруг атаковать будут тоже наши клиенты или те, кто ими может стать. Кроме того, если мы будем сотрудничать с множеством стран, чтобы нас устранить, понадобится огромное количество лишних усилий. У нас есть помощь принцессы, но, как и ожидалось, против всех соседних стран она пойти не может. Если она так сделает, само королевство будет под угрозой. Хоть и принцесса, да и первая королева, но, как и ожидалось, разница в национальных силах слишком большая. И если думать об интересах страны, вполне нормально просто оставить нас. Бывают ведь ситуации, которые нельзя или трудно разрешить грубой силой. Ну да, это все исключительно в случае экстремальной ситуации. Обычно такое невозможно. И хотя вероятность того, что подобная проблема всплывет, почти равна нулю, все равно лучше к ней быть готовым. Таким образом, сегодня финансируемой объединенной компанией «Готовый к бою Парабеллум» родилась лабиринтная компания «Сердце змеи». Но, только родившись «Сердце змеи», естественно, офиса пока не имела. С персоналом магазинов я уже связался, их можно использовать для работы здесь, а некоторое количество товара для раскрутки у меня лежало в вещевой коробке. Но самого магазина пока нет, а без него, не то, что нельзя начать бизнес, даже основную нашу цель, постройку базы нельзя выполнить. Таким образом, для покупки куска земли и здания внутри города, мы отправились в компанию, расположенную перед главными вратами, занимавшуюся этим делом. Но сделав так, нам придется вести переговоры. Связь между сердцем змеи и готовым к бою Парабеллум по возможности я хотел бы скрыть, потому я мог использовать зараженного паразитом представителя, но используя и, я легко мог стать другим человеком, потому в этот раз я использовал данный способ. Как и ожидалось, вести дела самостоятельно, а не с помощью паразитов, куда проще, благо тут действует эффект. Используя эти способности, я сменил свою внешность на голубоглазого юношу со светлыми волосами и честным лицом. Вещи и одежду я выбрал подходящую для конспирации, чистую и опрятную, с орнаментом не выдающих злых увлечений. Глядя в зеркало, я убедился, кто бы ни глянул, меня не узнают. Хотя нет, Канамитян всего с одного взгляда меня раскусила, потому нельзя сказать, что кто бы ни глянул. Ну да, оставим это, я подумал, что не следует мне заявляться в одиночку. Потому надо бы сделать себе эскорт. Быстрее всего, было бы использовать, но, как и предполагалось на земле рыболюди, это слегка слишком. Конечно, существуют, живущие на земле гирманы и полурыболюди, но они редки, их я не буду вызывать. Потому используя, создал черного скелетона и сделал ему покрытие из своего клона. Обычно на этой стадии все заканчивается, но в этот раз я добавил сюда. И так родился, седоволосый выделяющийся дворецкий. В превосходном костюме дворецкого, с прямой неподвижной осанкой, хотя и пожилой мужчина, но от него исходило впечатление, что он запросто свернет шею невежливым браткам. Его превращенный вид неплохо подходил для моего эскорта, так что моя идея удалась. На приготовленной заранее обычной повозке, мы отправились до офиса, выбранной нами компании. Прибыв на место, мы увидели сделанное из добытого в лабиринте неизвестного мне минерала похожего мрамор и дерево большое трехэтажное здание, в котором располагался офис. По одному фасаду и его стоимости с первого взгляда можно было понять могущество и богатство этой организации. Слабый духом торговец, только при виде этого, уже будет подавлен. Ну, мне до этого дела нет, я сразу же вошел внутрь и выложил цель своего визита. Сделав так, меня привели в большую комнату, где мне пришлось немного подождать. Интерьер и мебель здесь были дорогие, принесенные чай и сладости были сравнимы по качеству с теми, что были у принцессы Сорванца и явно являлись первоклассным продуктом. Пока я без стеснения ими наслаждался, в комнату вошли партнеры по переговорам. Это был довольно молодой мужчина, худой парень в круглых очках, на лице его была радостная улыбка. Честно говоря, он выглядел подозрительно, но разговор продвигался. В этот раз необходимые мне условия для магазина. Это должно быть место, одинаково близко расположенное к три существующим в городе лабиринте Рада Родара подземельям исхода. Размер магазина, лучше большой, чем маленький, то есть всего 2.5 подземелий образуют равнобедренный треугольник в центре города, потому лучше всего будет иметь магазин в его середине, но это место пользуется немалой популярностью. Тут находится множество гостиниц и банков, потому довольно мала вероятность, что там осталось что-то хорошее. Если бы ничего не нашлось, я бы поменял запросы. Как я и предполагал, нормальных мест не было, но было одно проблемное место. Спросив подробности, в этом месте некий покоритель, вложив огромное количество выпавших в подземелье предметов и денег, построил особняк. Особняк находился в центре треугольника, от крайних углов ровно и слегка удаленно от верхнего. Глядя сверху, он по форме напоминал букву «Н» вместе с подземной частью. В здании было 3 этажа. Особняк окружал квадрат из стен высотой 5 метров, шириной 50 сантиметров и длинной стороны 80 метров. Для нашей цели, постройки базы, он отлично подходил. И по расположению, и по размерам, и по сравнению с особняком в столице, не нужно было его особо переделывать, чтобы открыть магазин. Воистину, как раз то, что мы искали. Но, к сожалению, несколько месяцев назад вторглось множество нелегальных жителей. И если бы это были просто бедняки и бездомные, проблемы бы не было, но туда вторглись не те типы, которых можно легко выселить. Это была специализирующаяся на нелегальных делишках группировка. Естественно, они уже пытались их выселить, но в результате все попытки провалились. Выслушав причины, естественно, я согласился на сделку. Упустить такое хорошее предложение было бы напрасной тратой. Тем более, что здание с интересной историей, если хорошо все провернуть, по дешевке можно приобрести необычайно хорошее место. После чего, обсудив все необходимые формальности с молодым куратором, в последнюю очередь я пообщался с местным главой, пожилым президентом напрямую, подтвердив покупку. Мне удалось не только купить особняк гораздо дешевле, чем в начале, но и договориться о том, что если я смогу выселить захватчиков собственности, перепланировка мне выйдет гораздо дешевле. Да, действительно превосходная сделка. Так, прямо в этом виде, вернусь я, пожалуй, обратно по короткому пути. На следующий день, всего за ночь, Все несколько десятков захватчиков особняка внезапно исчезли. Захватчики на деле оказались подосланными конкурирующей компанией. Имели ли они какое-нибудь отношение с преступным миром или нет, кто знает, но такое частенько случается. Способности я не получил, но смог удачно разжиться некоторыми полезными вещичками. День 234. Необходимую информацию собрали, магических предметов, защищающих от свойственного этой территории урона теплом, вчера мы набили и накупили, потому с утра мы бросили вызов цели нашего путешествия Флеймус гора огненных драконов. Флеймус гора огненных драконов находится от города лабиринта в 30 минутах езды, но сегодня, к несчастью, плохая погода, потому ее не видать. Выехав из города лабиринта Рада Родара на повозке, разгребая нападавшие сугробы, оставляя за собой одну тропинку, мы продвигались к цели. Болтая по пути, мы наконец приехали к окружающей Флеймус гора огненных драконов. Как и говорилось в собранной информации, ее можно было узнать с первого взгляда. До того расстилающаяся серебристая равнина резко обрывалась, превращаясь в безжизненные земли, покрытые голыми камнями. Настолько яркий был переход, что даже если найдется дурак, который по ошибке туда заберется, то это будет полностью его вина. Кроме того, даже атмосфера отличалась. Жгучий холод сменился парящим зноем. Наслаждаясь еще одной странностью этого мира, мы благополучно преодолели, официально прибыв на Флеймус гору огненных драконов. Сразу же по прибытию, температура вокруг еще больше поднялась. Безжизненные земли, перепрыгнув на следующий уровень, стали похожи на пейзаж адской бездны. Не только из атмосферы, но даже изо рта испарилась вся вода, дышать стало тяжело, и все тело болело, словно медленно поджариваясь на костре. Очевидно, это урон от территориальных эффектов. Если ничего не предпринять против него, со временем выносливость дойдет до предела, и опомниться не успеешь, как умрешь. Виновником всего этого была без сомнения выходящая на поверхность тут и там лава. Тепло, исходящее от нее, не становилось открытым пламенем, но покрытие из моих клонов, обволакивающее медленно, но верно поджаривалось от одного лишь территориального эффекта, потому не стоит ее недооценивать. Неаккуратно в нее упадешь, поджаришься до хрустящей корочки. Как и ожидалось от класса, даже без атак монстров, просто войдя на территорию, вытягивает из покорителей всякое желание и силы. Если бы мы не собрали информацию и не подготовились заранее, слабая к теплу Иракуса тян вернемся. Уже неприменимо начало бы скулить. Ну да, с такой высокой температурой, без контрмеры, кроме меня, Мина Кичикуна и Асу и Тян, вернуться захотели бы все. Во всяком случае, я активировал, эффект от территории сошел на нет, более-менее чувствуя жару, но проблемой это не станет. У Мина Кичи есть, от территории ему урона нет, более того, ему даже приятно, потому настроение у него лучше, чем обычно. Асу и Тян не полностью его переносит, но изначально, живут даже в вулканах, и расово она из нас всех самая прочная. Вооружившись огнеупорным снаряжением, не выглядит обеспокоенной. Остальные, как мы, не могут, потому воспользовались приготовленными магическими предметами, одев, а также используя магическое средство от жары. Таким образом, уровень жары сильно понизился. Но Иракуса Тян все равно была крайне вялой. Но тут уж придется ей постараться. Закончив с приготовлениями, спустившись с, пройдя всего несколько метров, мы были атакованы. Агрессором оказался монстр из подземелья, называемый, свободно плавая даже в лаве и магме, покрытая раскаленной до красна броней, метровой длины, представительница панцирных рыб, мощь ее разрушительного броска была ненормальна. Кроме того, лавовая броня легко отражала любую слабую атаку, при этом нанося урон. И, кроме того, если убить несколько десятков, сразу же нападает несколько сотен. На ранних уровнях Флеймус горы огненных драконов он считается наиболее проблемным монстром. Примерно треть смертей на ранних этажах ее вина. Естественно, мы вместе ей с удовольствием закусим. В этот раз нас было больше, чем обычно, и опыт будет делиться, но прущие один за другим, десятки, были крайне эффективной и вкусной добычей. И все же, естественно, поджаренная рыба лучшая. Способность получена. С этой способностью я теперь могу плавать даже в лаве. Но кроме того, ее можно использовать в разных иных местах, где нет лавы. Неплохое предзнаменование для начала нашей экспедиции. День 235. По умолчанию на Флеймусгоре огненных драконов не существует такого понятия, как безопасная точка. Естественно, это касается не только беспрерывно прущих монстров, но и постоянно меняющегося ландшафта. Бывает, что на плоском месте, где поблизости ничего нет, внезапно из-под ног начинает течь лава. А бывает, что ниоткуда вдруг налетает облако смертельного вулканического газа. Тут можно было запросто умереть, беззаботно расслабившись во время отдыха. То есть даже отдохнуть здесь покорителям непросто. Но в нашем случае, изменив форму, временно превратив ее в лагерь, стало возможно расслабиться, причем гораздо удобнее, чем могло быть. Внутри, вчера за целый день, уставшие канометяны компания, а я как обладатель способности остался всех сторожить. Конечно, пришлось в одиночку быстро убивать множество монстров, но ради всех, ничего не поделаешь. Вы не подумайте, что я делал это ради того, чтобы в одиночку набивать брюхо. Во всяком случае, не отличавшиеся выносливостью Куги Мейтян и Сейо Самакун, после отдыха выглядели бодро, потому, почти в превосходном состоянии продолжили сегодняшние покорения. Вчера я весь день потратил на составление карты в моей голове, потому она тоже значительно расширилась. В этом месте, монстры гораздо сильнее моих клонов, потому как обычно поступать не получалось. Но заразив черных фаморов паразитами, перевозя их, отправив их на разведку с полной поддержкой моих клонов, а также с помощью глаз Куги Мейтян, нам удалось разведать где-то 40 территории. Кроме того, нам удалось найти несколько штук полевых боссов, потому можно сказать, что покорение проходило гладко. Вот только Флеймусгора огненных драконов оказалась довольно большой, к тому же из-за множества монстров, вчера начавшееся исследование территории, закончилось только сегодня к обеду, что слегка превосходило мои ожидания. Во всяком случае, сделав перерыв, пообедав, обменявшись впечатлениями о битве, было решено продолжить покорение, далее охоту мы продолжим на полевых боссов. Ведь покорение отсюда только начинается. Активировав и, примерно мог показать направление, где расположен полевой босс, Куги Мейтян своей способностью могла рассказать гораздо точнее и подробнее. Таким образом, нам не нужно было бродить, и мы направились прямо к цели. Хотя мы и не тратили лишнего времени на поиски, зато направившись прямо к полевому боссу, по пути на нас напала целая туча монстров. Сине-черные, покрытые проклятым пламенем, свободно плавающие в воздухе целая стая черепов. Насекомые, обладающие сильной силой иллюзий, атакующие острыми щупальцами под ее прикрытием. С крыльями, покрытыми пламенем, летящие на большой скорости, атакующие покорителей из слепого пятна и взрывающиеся, обычно маскирующиеся в лаве, уловив удачный момент, быстро выпускающие крайне ядовитые флюиды, вместе с вулканическим газом, быстро двигающиеся под их прикрытием. Приспособившиеся жить в лаве, вооруженные пылающими парными мечами, обмятыми пламенем. Вот так-то. Но мы, прикрывая друг друга, верно продвигались вперед. Нападающие монстры, действительно сильнее тех, что снаружи. Но замечая их заранее, и успевая составить план действия, критическим положение так и не стало. И верно продвигаясь вперед, мы прибыли к цели. Здесь росли бесчисленные столбы лавы, толстые словно деревья, весьма жестокое поле битвы. Из-за этих столбов в этом месте было много слепых пятен, а из-за специфики этого места, координация с членами отряда будет непроста. Кроме того, между лавовыми столбами были подозрительные бугры, под которыми, вероятно, скопился ядовитый газ. Если приглядеться, он уже вырывался из некоторых трещин. Кроме того, лавовые столбы были крайне горячи. Даже если мы приняли меры против и не получим урона, но горячо все равно будет. С беглого взгляда, мы решили на поля боя не выходить, а выловить босса и убить его в удаленном месте, но слегка опоздали. Босс нас уже заметил и на большой скорости приближался к нам. Мы, конечно, могли временно отступить, благо мы пока не глубоко вошли в лес лавовых столбов, но решив, что внутри сражаться будет проще, остановились, и сверху столбов появился он, вместе со своими подручными. Мускулистое тело, полностью покрытое красной шкурой, превосходящей по прочности магические металлы, толстые жилистые короткие четыре руки, каждая из которых сжимала сделанные из лавы палицы, шесть золотых глаз беспрестанно смотрящих на нас. Сзади у него росли 6 длинных хвостов, которыми он производил волнистые движения. Его тело было примерно 5 метров, на верхушке лавового столба он удерживался за счет растущих на его толстых ногах пальцев. Первым боссом была, хозяин леса столбов лавы и его окрестностей. С ним вместе было несколько десяточков двуруких, потому просто наблюдал, распространяя свою подновляющую ауру. Золотые глаза наблюдали за нами, надеясь напасть, когда мы покажем слабость. Уже были на своих позициях и ждали, когда лидер отдаст приказ. Как и ожидалось от босса лабиринта класса, не только сам силен, но еще и способен командовать. Сложный противник. В этот момент повисло странное молчание, когда мы просто смотрели друг на друга. Стало слышно, как бурлит лава или в отдалении воет какой-то монстр. И небольшие колыхания воздуха от нашего дыхания. Эта игра в гляделки продолжалась всего несколько десятков секунд и первым разорвала тушину. Первой атакой стал мощный рев, от которого потрескались огромные колонны магмы. Его сила была такова, что с близкой дистанции способна была остановить дракона. На нас он тоже имел некий эффект. Полностью нас не обездвижило, но незаметно для сознания, движения слегка замедлились. Не упуская момент, высоко подпрыгнула. Видно, он хотел нанести нам удар 4 дубинами, усиленный падением. Но в этот момент, используя, всего на момент, задержал ее падение в воздухе. По заблаговременной договоренности Минакичи и компания, использую свою сильнейшую атаку. Собрав и объединив чудесную силу 8 демонов, превратилось в нечто похожее на черную вспышку, полетело в сторону зависшей в воздухе. И хотя она пыталась защититься дубинами, но это совершенно не повлияло на атаку, в следующий момент от ее тела осталась только голова. Силой объединенной атаки хватило не только для того, чтобы убить, но также разрушить бесчисленное количество вулканических столбов, вместе с неудачно попавшимися под руку, не оставив от них и следа, улетела ввысь, проделав дырку в черных вулканических облаках. В просвете, образовавшемся после атаки, засветило солнце. Увидев эту сцену, остатки замерли без движения. И естественно, я не стал упускать этого момента. Сократив дистанцию и, используя разнообразные техники, порезал их руки и ноги. И хотя после начала битвы, монстры в подземелье не могут сбежать, потому нам не понадобилось и нескольких минут для того, чтобы расправиться с оставшимися. После этого все трупы отправились ко мне в вещевую коробку. Успешно устранен, хотя и слишком быстро, но таким образом, наша первая битва с полевым боссом закончилась, нашей полной победой. Вот только, как откат от сильнейшей способности, все 8 демонов сильно устали. Даже Минакичи-кун с его демонической выносливостью, тяжело дыша, отдыхал, валяясь на земле. А слабый телом Сейосама-кун почти отключился, и даже медленно поджариваясь на раскаленной земле не мог и пошевелиться. Это была пробная попытка, в следующий раз надо бы попробовать сдерживаться. Ну, для начала, используя, я разбил лагерь, занес всех внутрь, отправил появившуюся огромную коробку с сокровищами в вещевую коробку, после чего было решено устроить продолжительный перерыв и заняться лечением. Я было хотел оставить валявшуюся голову на потом, но приятный запах, исходящий от ее поджаренного вулканическим теплом мяса, разбудил во мне аппетит. Способность получена. Способность получена. Способность получена. В момент, когда я его съел, чувство насыщения и переполняющей меня силы было просто великолепно. Скорее всего, у меня в этот момент глаза и рот начали светиться. День 236. Сегодня мы прошли лес лавовых столбов, где жила, добрались до огромного озера лавы, где жил следующий полевой босс. Судя по вчерашним наблюдениям, он совершенно не подавал признаков движения из центра озера. Сражаясь с ним в привычной для него среде, высока вероятность встретиться с множеством проблем, как было и с. К тому же лавовое озеро, которое станет полем боя, диаметром примерно 8 километров. Огромное озеро круглой формы, поверхность которого, в основном остыла, покрывшись черной коркой застывшей лавы, но от него исходил чудовищно сильный жар, а также в некоторых местах виднелись трещины, из которых вырывались наружу красные вспышки лавы. Со стороны смотрелось очень неплохо, а с наступлением темноты это место вообще превратилось в иллюзорную картину, напоминающую адскую сковороду. Но на деле сражаться здесь будет далеко не просто. И не только из-за огромной температуры, против которой не спасало даже специальное снаряжение, а также из-за смертельного газа, вырывающегося под огромным давлением, кроме того неожиданно появляющиеся тут и там гейзеры, выбрасывающие на поверхность фонтаны магмы были крайне опасны.